Леди Кэмпбелл считалась красавицей в 1820 году. В 1830 году, то есть в то время, когда происходили описываемые события, она уже утеряла значительную часть своих прелестей, но не утратила желания нравиться. Это желание не обнаруживалось в ней в тех комичных и не совсем приличных формах, которые романисты, считающие себя тонкими наблюдателями, навязывают кокеткам аристократического круга. Она не играла своим веером более того, сколько было нужно, чтобы освежать себя. Она не бросала томных взглядов, не вальсировала с молодыми людьми. Ее кокетство было утонченнее. Как умная женщина, она отказалась от всех наружных претензий на красоту и молодость. В своем женском кругу леди Кэмпбелл сумела создать для себя исключительное положение. Она господствовала в нем как царица и оракул. Никто не заботился узнать, сколько ей лет. Быть ее кавалерами считали за честь самые модные молодые люди. Она была всеми любима, но никем уважаема. Этого-то ей и хотелось достичь. Когда женщину перестают любить и начинают уважать, то верный признак, что она состарилась. Впрочем, около себя она имела магнит, притягательной силе которого была многим обязана. Мисс Мэри Тревор была 18-летняя девушка. Она обладала нежной, но бледной и слабой красотой, какова вообще красота у английской аристократии. В прозрачной перламутровой белизне ее лица был мягкий розовый оттенок, но в нем никогда не играл свежий румянец. Прозрачность ее кожи замечалась особенно около глаз, где она принимала светло-лазуревый цвет. Даже посреди лба и на висках, где сквозь тонкую оболочку кожи виднелись тоненькие голубые жилки. Светло-русые волосы, отличавшиеся удивительной мягкостью, падали чудными локонами по обеим сторонам лица. Нежно-голубые глаза часто полузакрывались и принимали тогда томное выражение. Улыбка напоминала улыбку ребенка, но когда лицо ее делалось серьезным, подвижные, едва уловимые морщинки, появлявшиеся около рта, придавали всему лицу презрительное выражение. В нравственном отношении мисс Мэри была творением своей тетушки леди Кэмпбелл. Слабая нравственно, как и физически, она, как мягкий воск, принимала все образы, какие хотелось придать ей ее хитрой тетушке. Леди Кэмпбелл имела основание гордиться своим созданием и тем неограниченным влиянием, которое имела над племянницей. У лорда Тревора было 30 тысяч фунтов годового дохода, поэтому нет ничего удивительного в том, что множество молодых людей искали руки его дочери. Выбор Мэри, или вернее выбор ее тетки, пал на молодого человека, не особенно богатого, но отличавшегося несомненную знатностью происхождения. Этот молодой человек был младшим сыном брата Фейера по имени Франк Персиваль. Казалось, счастье его было вне всякого сомнения. Но вдруг появился новый поклонник, и победа стала клониться в другую сторону. Неожиданного тут было мало, если сказать, что поклонника звали Рио Санто. Глава 7. Маркиз. Маркиз Рио Санто приехал в Лондон в 1830 таком-то году. Не прошло и 3 дней по его приезде, как во всем Лондоне только и слышно было о нем. Говорили о красоте маркиза, о его богатстве, несмотря на то, что маркиза не видал ни один человек, так как в первые дни он нигде не показывался. Где источник такой молвы, неизвестно. На свете есть много вещей, объяснить которые невозможно. Каждый представлял себе этого человека, соответственно, своим обычным понятиям. Мужья, которых пугает его репутация, представляли его в красном плаще фра Дьяволо или, по меньшей мере, Дон Жуаном.